Глава третья. Федотов слушал меня внимательно. Пару раз задал уточняющие вопросы. Большого рассказа у меня не вышло, поскольку Александру Васильевичу было и так все ясно. Случай очень непростой и требует разбора на фирме МИГ. И вообще, почему Купер назвал Александра Васильевича генералом? Ему это звание должны были присвоить несколько позже. Хотя, раз и МИГ-29, и МИГ-31 раньше пошли войска, то и звание было присвоено раньше. «Поспешили принять самолет на вооружение, Васильич?» — спросил у него начальник школы Гурцевич, продолжавший задумчиво смотреть в окно на протяжении всего моего доклада. «Нет, любой самолет нужно дорабатывать в процессе его эксплуатации в строевых частях», — сказал Федотов, сев на стул перед Мухаметовым. «Ребят, молодцы, что машину посадили. Ты мне что скажешь, Рашид Маратович?» — спросил он у зама полетной части школы. «Скажу, что пока МиГ-31 вы будете дорабатывать, этот набор закончит учиться. У вас сейчас и так дел много на фирме», — ответил ему Мухаметов, поправив галстук. «Задач по корабельным истребителям никто не снимал». «Тренажер только-только закончили. Первый взлет сделали, но трамплин нам нужен с углом в 12 градусов». В августе прошлого года летчик-испытатель «Фастовец» должен был выполнить первый взлет с трамплина на МиГ-29, но угол схода был всего 8 градусов, а нужно было почти в два раза больше. Финансирование строительства необходимого трамплина постоянно откладывалось, а потом и вовсе прекратилось. В военном руководстве страны не сильно хотели верить в состоятельность идеи корабельных самолетов с укороченным взлетом. «Ладно, это решать нужно не здесь», — сказал Гурцевич. «Родин Купаришвили на сегодня свободная, давайте домой отдыхать». «Прекрасно. Надо бы узнать, что действительно с самолетом. Если мне ничего не вменяют, значит, там и правда какие-то разрушения в двигателе». Купер развернулся и уже открыл дверь, чтобы выйти, но я решил задать интересующий меня вопрос. «Я сейчас, Зураб», — и прикрыл дверь. Гурцевич тут же обратил на это внимание и отвлекся от рассматривания окрестностей нашей школы в свете ночных фонарей. «Что такое?» – спросил он. «Мне кажется, мы имеем право знать, что с самолетом. Вы, Александр Васильевич, это поняли и уже сделали какие-то выводы», – сказал я, и Федотов резко развернулся в мою сторону. Для всех этот человек был авторитетом. В конструкторском бюро МиГ к нему прислушивались все, начиная с генерального конструктора, да и руководство ВВС могло прислушаться к мнениям знаменитого летчика-испытателя. «С чего ты так решил?» – прищурившись и слегка улыбнувшись, спросил Федотов. «Надо как-то выйти из этого положения и намекнуть, что дефект топливной системы нужно устранить. Возможно, это в будущем спасет ему и его штурману жизнь». «Мы постоянно общаемся с летчиками разных фирм. Они делятся с нами своим опытом, в том числе и рассказывают о тех ситуациях, когда они попадали в нечто похожее при первых полетах на том или ином самолете». «И ты вспомнил один из таких случаев, верно?» «С МиГ-31 уже было нечто подобное, когда произошло разрушение лопаток в двигателе. Сейчас-то ведь то же самое произошло». «Все верно, Сережа», — ответил Федотов. «Как ты успел заметить, со стороны у самолета все в норме, а вот под капотами двигателей картина невеселая». Дальше слово взял Мухаметов. Он рассказал, что корпус двигателя был изрешечен осколками лопаток турбины. Где-то они чуть было не пробили стенки топливного бака, но нам с Купером повезло. А дальше мои соображения по поводу отсутствия течи топлива подтвердились. «Каким-то чудом осколки миновали трубопроводы на двигателе, где керосин под высоким давлением. Гидросистема и топливная система тоже не пострадали», — сказал Мухаметов, окончательно сняв галстук. «Если бы хоть один осколок что-то зацепил, было бы совсем печально, Сережа», — добавил Федотов. «А так у меня просто заберут Ленинскую премию за МиГ-31», — улыбнулся прославленный летчик. «Возможно, разлетевшиеся осколки и не повредили топливные магистрали, но светомузыка ламп выработки топлива из баков началась с первой секунды опасной вибрации», — сказал я, и Рашид Маратович чуть было не рассмеялся. «Погоди, погоди, светомузыка ламп? Интересное выражение». «Это цитата, Рашид Маратович». «Вот так придумаешь выражение, оно потом в народные массы уйдет», — повернулся к нам Гурцевич. Федотов почесал залысину и начал собирать бумаги, которые он приносил Мухаметову. «Надо разбираться, товарищи. Пока предлагаю полеты МиГ-31 приостановить. Войска тоже надо передать эту информацию», — сказал Александр Васильевич. «Думаю, тебе, Сережа, лучше идти домой. Переосмысли все. Может, еще какая-то мысль появится». «Так есть уже, товарищ генерал. Лампы начали загораться из-за нарастания вибраций двигателя». «Тут ты нам ничего нового не сказал. Это логично», — ответил Гурцевич. «Значит, проблема в двигателе. Возможно, есть определенный дефект в этой модели форсированных D6». Продолжал я подводить старших товарищей к важному знанию. «Интересно, а в эти годы уже разобрались в причине выхода из строя двигателей этой серии? Лучше я им скажу, а там пускай сами принимают решение». «Пока это лишь догадки, Сережа. Случаи дефектов были, но не у всех изделий». «Мне кажется, всему виной межвальный подшипник. Только при его разрушении может возникнуть цепная реакция, которая приведет к повреждению остальных деталей двигателя, вплоть до лопаток», — сказал я, и все внимательно уставились на меня. «Ты серьезно?» — хором задали мне вопрос три больших начальника. «Абсолютно». Пару минут каждый из старших товарищей еще рассуждали, а потом сошлись на мнении, что эту информацию следует передать двигателистам. Еще раз попрощавшись со мной, меня отпустили переодеваться. Из здания школы я вышел в одиночестве, обратив внимание, что свет продолжал гореть в нескольких кабинетах. За территорией мне предстояла 20-минутная прогулка до моего дома. Путь пролегал через самые живописные площади Циолковска. Здесь и центральный парк, и лес-треугольник, и небольшая школа под номером 3. Названа она в честь знаменитого испытателя Юрия Горнаева. В Циолковске вообще, куда ни глянь, все дышит и говорит об авиации. Мороз крепчал, но в своей модной ляске мне было достаточно тепло. Вообще, отдавая за эту куртку немалые деньги, я сомневался в том, что буду гармонично смотреться на фоне своих коллег в пальто или полупальто с меховым воротником. За убаюкивающим скрипом снега под ногами и размышлениями о зимней моде я и не заметил, как прошел стадион «Восход». Яркий свет его прожекторов был отлично виден из любого угла леса-треугольника. Долго можно любоваться торжественным фасадом стадиона с монументальной колоннадой, вознесенной на два этажа, и гранитной лестницей, ведущей на трибуны. Прохожу квартал по улице Маяковского и вижу один из самых известных жилых домов. С виду это обычная сталинка, чей вид не такой роскошный, как рядом стоящие. Здесь ее называют «дом летчиков». Количество заслуженных людей, проживавших и проживающих в этом доме, не пересчитать. И вот именно сейчас я вспомнил сегодняшний полет. Каждую секунду и параметр на приборах. Со сложной ситуацией справился, остался жив и посадил самолет. Могу ли теперь ассоциировать себя с теми людьми, чьи подвиги сподвигли дать имя этому дому? Думаю, что мне до них расти и расти, а может и никогда не дотянуться. Перешел улицу и направился к своему дому. Нельзя в этот момент не посмотреть на гостиницу «Дружба», которую строили для конструкторского бюро Туполева. Большое здание из красного кирпича с лепниной на фасаде, эркерами и еще чем-то. Когда мы первый раз гуляли здесь с Верой, она столько архитектурных терминов упоминала, что я потерялся. Что касается нашего дома, его построили недавно, специально для проживания слушателей и других летчиков из Циолковска, кому не хватило квартир в других районах города. Удивительно, но я не думал, что во времена Брежнева будут строить пятиэтажный дом, да еще и с универмагом на первом этаже. Я уже почти прошел мимо витрины, как вдруг открылась дверь, и на мороз выскочила пара молодых ребят. «Ой, простите», — извинился парень, который чуть было не упал, врезавшись в меня. «Ничего страшного, я сам слегка задумался. Но в следующий раз аккуратнее, а то упадешь и головой можно удариться», — спокойно сказал я, поправив парню кроличью шапку-ушанку. «Совсем как умудренный опытом рассуждаю. Этот молодец не намного младше меня нынешнего». «Хорошего вам вечера», — пожелала мне девушка с пухлыми щечками. Маленький нос и подбородок, длинные ресницы и изогнутые брови. А из подвязанной шапки выбилась прядь каштановых волос. Молодая, симпатичная и беззаботная. «Вы зайдите, для своей жены или мамы купите цветов, тут еще пока есть», — указала девушка на магазин и, весело улыбнувшись, убежала со своим парнем. «Хм, почему бы и нет? Давно Верочку не радовал цветами, но это минусы Советского Союза. С цветами напряженка». Вот и выбор в магазине был небольшим. Из всего, так сказать, гигантского набора были только розы и еще одни цветы, названия которых я не сразу смог выговорить. Их и купил. Во дворе встретил своих товарищей Борю Чумакова и Ваню Швабрина. Парни, памятуя, что сегодня пятница и закончилась очередная неделя, не нарушали традиций и расслабились. И когда они только успевают? Я с работы еще не пришел, а они уже, вон, красивые-красивые. Мой инструктор из Белогорска рассказывал, как это модно носить усы. Вот когда он поймет, что они ему не идут совершенно, может, поэтому у него пока с личной жизнью не все ладится. «Серый, ну и как называются эти прекрасные представители флоры?» — спросил у меня Ваня, укутываясь посильнее в пальто. «Если я выговорю, то ты подумаешь, что я тебя послал. Длинное и неинтересное название». «А я вот говорил тебе сегодня», — начал Боря, которому уже было достаточно отмечать пятницу. «Ты же помнишь, что я тебе говорил?» «Помню, помню. Давайте внутрь, а то простынете». «Родин, мы сейчас повысили градус до 40», — махнул рукой Швабрин. «На улице минус 25-30, так что для нас это сейчас обычная весенняя температура в районе плюс 10». «Погоди, а разве у нас был коньяк? И я только вино помню». Удивился Боря, застегивая кожаную летную куртку и поправляя пилотку черного цвета с морской кокардой. «Ты где эту пилотку взял?» – удивился я. «Ты же ни дня не служил на флоте!» Но это было неверным утверждением с моей стороны. Боря с Ваней переглянулись и негодующе зафыркали. «А у нас что, не флот?» – возмутился Боря. «Военно-воздушный флот, Сережа!» — сказал Швабрин и тоже рассмеялся вместе со мной. Уговорил я ребят закончить прохлаждаться и настоятельно рекомендовал им зайти в подъезд, а также слегка сбавить употребление. Проводив до двери Швабрина и Чумакова, я быстрым шагом влетел на третий этаж, оказавшись перед дверью, обитой коричневым дермантином. Табличка с номером квартиры 12 была мне очень мила. Нажав на звонок, я стал ждать тихих шагов, доносящихся из-за двери. Но их не было, поскольку Вера очень быстро открыла мне, бросившись на шею. «Опять ждала у окна», — шепнул я жене на ухо, наслаждаясь запахом ее мягких волос и вкусного аромата ужина с кухни. «Время сколько, Сережа? Я 5 раз хотела уже на работу звонить. Сегодня же полеты были. Я испугалась», — прижималась Вера ко мне. «Куртка холодная, простудишься, давай в квартиру зайдем», — сказал я, подняв жену и перенеся ее через порог. Увидев цветы, Вера мило улыбнулась и аккуратно взяла их у меня. «Ой, какие красивые, вазы только нет, но нужно было выбирать из очень нужного самое нужное». «Сама понимаешь, что лучше было купить люстру с рассеивателем под хрусталь, чем вазу», — ответил я, снимая с головы шапку петушок. Я был удивлен, что люстра с кучей висюлек стоит дешевле емкости для цветов. Столько лет в Советском Союзе, а он продолжает меня удивлять. «Конечно, Сережа. А где ты достал ранункулюсы?» — спросила Вера, вдохнув цветочный аромат. И как она умудрилась с первого раза понять, что это за растение? Похоже, у прекрасных созданий тяга к цветам в крови? «В универмаге очередь отстоял большую», — решил я придать значимости презенту. «Да брось, там редко, когда очередь в это время. Кубайся и ужинать», — ответила Вера и ушла на кухню. Как-то она себя странно ведет, будто нервничает. Опять за меня переживала, что так задержался на работе? Раздевшись и приняв душ, я стал одеваться в домашнюю одежду. Но странные всхлипывания с кухни для меня не очень приятны. Даже игравшая из магнитофона легендарная Феличита не могла заглушить этот звук. Я медленно вышел из ванной и тихо вошел на кухню. Вера аккуратно нарезала морковку, готовясь бросить ее в кастрюлю. «У тебя все хорошо?» – тихо спросил я, предварительно убавив звук на магнитофоне в комнате. «Да, Сережа. Просто вспомнила, как мама кидалась к телефону, когда отец был в командировках где-то там». «Сегодня же его годовщина?» – спросил я, присаживаясь на табурет. Вера подошла к холодильнику «Бирюса», который достался нам не по самой высокой цене от прошлых жильцов, и задумчиво посмотрела на него. «Что мне там нужно было?» — сказала она, дотронулась до ручки и отошла обратно к плите. «Верочка, давай поговорим». «Ты кушай, кушай, а то остынет. Я уже поела, а у тебя с обеда маковой росинки во рту не было», — ответила супруга, помешивая суп. Тушеную картошку я съел очень быстро и пошел мыть тарелку к металлической раковине. «Как дела на работе? Как полеты?» Женщины все чувствуют. Не говорить же ей, что сегодня опять произошел инцидент, который чуть не перерос в катастрофу. «Все нормально, хорошо полетали», — ответил я, закрыв кран и поставив тарелку на стойку. «Это здорово, а то я уже себе такого надумала, мол, самолет чуть в воздухе не взорвался», — произнесла Вера и повернулась ко мне. «Ведь не было ничего такого». «Вот как ей можно врать?» Изо всех сил стараюсь улыбаться искренне, чтобы она ни о чем не догадалась. «Нет, конечно, с Лоскутовым слетали, потом с Купером в зону. Все прекрасно», — ответил я и вернулся к столу. Вера закончила варить суп и попросила приготовить место в комнате для чаепития. Это у нас уже становится традицией. Цветной телевизор в углу, а перед ним два зеленых кресла и столик на тонких ножках между ними. В самой комнате есть только диван, книжка и небольшой комод, и пока все. А можно еще к этому добавить ту самую люстру, каждую висюльку которой надо мыть в воде с уксусом. А мне доставался джекпот, каждую эту штуку повесить обратно. Идеальная форма пыток. Я включил телевизор, где уже начинался хоккей. Не знаю почему, но Вера могла со мной посмотреть любое спортивное событие по телевизору, а когда играет ЦСКА, то это вдвойне увлекательно. И тут я вспомнил, что сегодня моя жена ходила в ЛИИ и должна была пройти что-то наподобие собеседования на работу. С прошлой она уволилась, и теперь ей должны были предоставить место. «Вот», — поставила Вера поднос с чаем из сервиза от Городницкого завода. «Есть конфетки и сушки», — сказала она, поправляя слегка открывшийся в сторону халатик. Я даже уже подумал, что ну его этот чай, когда увидел маленькую темную родинку на левой груди жены. Однако лучше про работу уже закончить и на мажорной ноте пойти исполнять свой мужской долг. «Верочка, а как ты на работу сходила?» — спросил я, но жена погрузилась в хоккей. «Вер!» «Сходил, Сереж, не переживай. Смотри, что крылья делают на площадке», — сказала Вера, отпив чая. «Хм, странно как-то. Если бы было все в норме, ответил, что взяли». Я аккуратно встал и подошел к жене. Взял горячую чашку из рук, поставил на столик и посмотрел ей в глаза. «Дорогая, что произошло?» — спросил я и поцеловал ей руки. Вера еле сдерживала слезы, но не вынесла напора эмоций. Что-то серьезное произошло. «Сережа, я правда старалась. Ответила им на все вопросы. И меня не взяли».